Глава 16. Возвращение. Прежде чем возвратиться на Землю, душа не только совместно с учителями и наставниками проходит стадию планирования физической жизни и не только консультируется с другими людьми по поводу отработки совместной кармы, но и наблюдает за членами той семьи, где собирается родиться. Одну женщину, которой я рассказывала об этом, сама эта мысль потрясла настолько, что широко раскрытыми от изумления глазами она воскликнула: «Уж не хочешь ли ты сказать, что все это время, пока я ходила беременной, мой ребенок наблюдал за мной?» Да, несомненно, обычному человеку сама эта идея кажется более чем странной, если не сказать жуткой. Но этот процесс является частью общего плана эволюции и наглядно показывает, что душа полностью контролирует среду и обстоятельства своего рождения. Ниже даются несколько примеров того, как выглядит этот процесс на стадии, непосредственно предшествующей физическому рождению. Что ты сейчас делаешь? Наблюдаю за своими будущими родителями. Ты еще не возвратился на Землю? Нет, я пока еще наблюдаю за родителями и изучаю их, чтобы знать, с чем мне придется иметь дело. И откуда ты за ними наблюдаешь? Ниоткуда, я среди них. Этот человек, собиравшийся родиться в Китае, в крестьянской семье, подробно описал место, где жили его родители. Почему ты выбрал именно эту семью? Просто мы давно знаем друг друга и много раз пересекались до этого. А если учесть, что мне в этой жизни нужно многого добиться, то это именно те люди, которые помогут мне справиться с предстоящими проблемами и осуществить поставленную цель. И что вы делаете в этом направлении? Просто ждете, когда придет время родиться? Нет, мы наблюдаем за людьми и изучаем среду обитания. Время от времени к нам присоединяются учителя, чтобы объяснить некоторые вещи, которые нам кажутся не совсем понятными. Значит, вы не остаетесь с родителями все время? А когда, собственно, душа входит в новое тело? Иногда до рождения, иногда в процессе родов, а иногда и после. Значит, совсем не обязательно входить в тело до рождения? Нет, не обязательно. Некоторые души воплощаются в тело спустя несколько дней после рождения ребенка. Все зависит от того опыта, который им необходимо усвоить. Что касается меня, то на этот раз я, видимо, войду в тело до рождения. Ты хочешь сказать, что душа все это время как бы зависает над ребенком, ожидая благоприятного момента? Да, но даже те, кто уже вошел в тело, могут на какое-то время покидать его, то ли потому, что не хотят оставаться там, то ли потому, что сомневаются в своем решении. В большинстве случаев на первом этапе воплощения у нас всегда есть выбор в отношении того, оставаться или не оставаться в теле. И если душа по каким-либо причинам находит это воплощение нежелательным для себя, то она может покинуть тело. И что за причины вынуждают ее изменить решение? Ну, со времени принятия решения о возвращении на Землю может многое измениться. Например, душа может решить, что родители еще не готовы к ее приходу или не могут ей дать того, что требуется, или же она сама еще не готова к воплощению. Стало быть, сама схема воплощения не является жесткой, раз и навсегда установленной, и может корректироваться? Ты вот сказала, что душа на какое-то время может покидать тело и сновать туда и обратно между двумя мирами. а не вредит ли это самому телу. Обычно это происходит во время сна, так что телу это нисколько не вредит, если не считать тех случаев, когда душа остается вне его слишком долгое время. В этом случае телу действительно причиняется ущерб. Оно может умереть. Но в большинстве случаев душа обычно все же возвращается. Для нее это совершенно новый опыт. Не в том смысле, что она не проделывала этого раньше, а возможно потому, что давно об этом забыла, особенно если пребывала в духовном мире слишком долгое время. В этом случае, оказавшись в теле, она чувствует себя как пойманная птица в клетке и стремится, естественно, высвободиться, хотя бы на какое-то время. Понимаю. Ей позволено покидать тело, пока ребенок еще очень мал, и это не причинит ему никакого вреда. А в каком возрасте душа прекращает свои метания и навсегда остается в теле ребенка? Есть ли здесь какие-то правила и регламентации? Желательно, чтобы это случилось в годовалом возрасте. Но бывают случаи, когда это происходит и в трехлетнем, и даже в пятилетнем возрасте. Но это, как правило, касается душ, которые дольше, чем другие, оставались в духовном мире и потому никак не могут забыть о своем там существовании. Но само тело об этом даже не подозревает, о том, что у него все еще нет души, так? Нет, не подозревает. Все это время оно продолжает жить, как ни в чем не бывало. А какой опыт ты собираешься вынести из этой жизни? Чему ты должен научиться? Мне необходимо научиться смыслу, научиться не хотеть слишком многого, научиться тому, как общаться с людьми на межличностном уровне и не желать чужого, как сказано в одной книге. В одной книге? Что ты имеешь в виду? Ну, это скорее не книга, а руководство к действию, где прописано много всего, что нужно нам усвоить. И это как раз одна из таких вещей. Надеюсь, что я смогу со всем этим справиться. А что, в прошлой жизни ты слишком многого хотел? Да, случалось. Это одна из тех вещей, которые даются мне намного труднее, чем все прочие. Просто потому, что у тебя ничего нет, а ты видишь, что у других есть все, чего тебе так хочется. И ты говоришь себе, чем этот человек лучше меня, раз имеет столько вещей, которых у меня нет. Это один из тех уроков, которые мне предстоит выучить и усвоить. Ну, это вполне в природе человека – хотеть того, чего у тебя нет, даже если тебе это не очень и требуется. Именно поэтому мне и нужно усвоить разницу между тем, что хочется, и тем, что требуется. Нужно, так сказать, найти золотую середину и придерживаться ее. Именно это ты и надеешься усвоить в этой жизни? Во всяком случае, буду стараться. И ты считаешь, что родители смогут помочь тебе в этом? По крайней мере, надеюсь на это. Хорошо. И в данный момент ты просто наблюдаешь за ними, готовясь к тому часу, когда возвратишься на землю? У тебя уже есть договоренность с этой семьей? Да, и решение уже принято. Действительно, на то, чтобы объединить все эти факторы и заставить их работать в нужном для тебя направлении, требуется время. Да, ты права. А кроме того, нужно еще выбрать час рождения, который тоже должен быть рассчитан правильно. Господи, как это сложно, по крайней мере для меня. Я думаю, все это выше разумения земных людей. А это и не требуется. Главное понимать сам принцип. Есть некая ирония в том, что жизнь этого человека пошла совсем не тем путем, который он себе наметил до рождения. Основной урок, который он, судя по его словам, должен был усвоить, это не желать того, что тебе не принадлежит. Но в процессе земной жизни сила и тяготение плоти оказались настолько сильны, что он, естественно, забыл о своих первоначальных намерениях, которые столь тщательно спланировала его душа по ту сторону жизни. В жизни он стал практичным китайским торговцем, которого вполне можно было бы назвать, если не вором, то мелким жуликом, прикарманивающим все, что плохо лежит. Хотя самого себя он считал очень умным и ловким бизнесменом. Его падение началось в тот момент, когда он позарился на чужое ожерелье из черного жемчуга и украл его. Это повлекло за собой арест, приговор, наказание плетьми и смерть от истязания. Китайцы, как известно, были по этой части мастера. Воистину, как сказал один из субъектов, на духовном плане все выглядит довольно просто, но когда находишься в физическом теле, все оказывается таким сложным, что теряешь из виду намеченную цель. А вот еще один пример ситуации, предшествующей рождению. Я наблюдаю за женщиной, которая будет моей матерью. Хочу понять, что меня ждет. Что ты думаешь о своих будущих родителях? Я не уверен в своих чувствах. Мне кажется, они очень требовательные люди, которые точно знают, чего хотят. Но окончательное решение я еще не принял. И когда ты его примешь? Скоро. У меня еще есть время для выбора. Сначала нужно решить, смогу ли я усвоить в данной конкретной среде тот опыт, который мне необходим. И сколько времени ты будешь наблюдать за ними, прежде чем придешь к окончательному решению? Возможно, несколько дней, возможно, дольше. А если ты решишь, что не хочешь рождаться, тогда твое место займет другая душа? Да, но данная ситуация требует именно моего присутствия. Я бы мог извлечь из нее очень многое. Чему же ты надеешься научиться в этой жизни? Прежде всего, смирению, а также терпимости по отношению к другим людям, с которыми мне предстоит общаться в повседневной жизни. А кроме того, умению быть более открытым, умению сотрудничать и завязывать с окружающими добрые доверительные отношения, вместо того, чтобы уходить в себя и отстраняться от жизни, всячески подчеркивая свою независимость. Это то, чем ты страдал в прошлой жизни? Да, и теперь я должен исправить этот внутренний недостаток. Есть ли в этой жизни люди, с которыми ты связан кармически? Разумеется, с моей матерью, например. Вернее, с той сущностью, которая в этой жизни будет моей матерью. В наших взаимоотношениях накопился целый ряд проблем, которые мы должны отработать и устранить, научившись любить друг друга, несмотря на личные недостатки. А кроме матери, есть кто-то еще, другие люди, с кем ты также будешь связан по жизни? Да, и таких немало. Среди них есть и те, кому потребуется моя помощь, поддержка и наставление, и я приложу все силы к тому, чтобы эту поддержку им дать. В прошлой жизни я был недостаточно внимателен к ним, и теперь мне необходимо исправить эту ошибку. И кем же ты собираешься быть в этой земной жизни? Священнослужителем. Мне необходимо избрать именно эту стезю, чтобы уплатить накопившиеся долги. Да, если это именно те долги, которые ты накопил в прошлых жизнях, ты уже полностью спланировал эту жизнь. До известной степени. поскольку раз что-то запланировано, то это необходимо довести до ума. Разумеется, с учетом свободной воли, которая непременно должна быть задействована в любом процессе принятия решений. Я слышала, что есть вещи, которые должны произойти независимо от того, хочешь ты того или нет, и ход этих событий тебе не подвластен. Это так? Если эти вещи необходимы для твоего духовного роста, то они произойдут, невзирая на все твои желания и прихоти. Как там у Бернса? И все задуманные впрок намерения разрушит рок. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать. О да. Мы счастья ждем, и на порог валит беда. И это прежде всего касается людских планов и намерений, ибо не все, что запланировано свыше, не подлежит изменению. Такие изменения порой случаются, особенно если возникает острая необходимость. Да, не может быть так, чтобы задуманная схема действовала безотказно, ибо в любом случае у человека наличествует свободная воля. Так что, как бы тщательно ты все не запланировал, это не всегда срабатывает или идет по тому руслу, как хотелось бы. Разве не так? Да, иногда не срабатывает. Но ты все же надеешься, что все пойдет так, как задумано. Не надеяться нужно, а верить. Надежда не обладает теми мощью и силой, которыми обладает вера. Поэтому только с верой мы можем идти навстречу своей судьбе, конечной цели. Увы, но и в жизни этого человека практическое осуществление задуманных планов шло далеко не так гладко, как ему этого хотелось бы. Ибо на практике все всегда гораздо сложнее, чем в теории. Он действительно стал священнослужителем, но отнюдь не по своей воле. В то время среди многодетных семей, где каждый лишний род был на счету, было принято отдавать одного из сыновей в монастырь, где он становился послушником, постригался в монахи, а со временем добивался и священнического сана. Это была судьба многих в те времена, и если послушник, движимый желанием помогать всему человечеству, отказывался принимать на себя религиозный сан, это вызывало гнев и ярость со стороны тех, кому он подчинялся. И к такому ослушнику часто применялись очень крутые меры наказания, граничившие с жестокостью. Так что даже если человек и становился священнослужителем, то не от хорошей жизни и не по своей воле. Как правило, монахи вели полную лишений, уединенную и довольно однообразную жизнь в стенах монастыря, избавление от которой приносило только смерть, иногда преждевременная. Воистину, и все задуманные впрок намерения разрушит рок. Среди субъектов, с которыми я работала, очень многие в состоянии регрессивного гипноза воскрешали процесс собственного рождения, неоднократно подтверждая приводимый на страницах этой книги факт, что душа время от времени предпочитает следить за процессом родов со стороны и входит в тело грудного младенца только после того, как он родится, или все же решает вселиться в тело младенца, когда тот еще находится в утробе матери, чтобы пройти через физический процесс родов. Как правило, ни одна душа не любит долго оставаться в развивающемся эмбрионе, поскольку чувствует себя там очень неуютно и стесненно, словно ее втиснули в узкое и очень тесное пространство, где хотя и тепло, но очень темно и сыро. Душа также помнит и может передать те чувства и эмоции, которые владели будущей матерью. Правда, мне приходилось сталкиваться и с довольно печальными ситуациями, когда мать не желала ребенка, и душа младенца прекрасно это осознавала. Но она понимала при этом, что пути назад нет, и надеялась, что, родившись, сможет изменить ситуацию к лучшему, ибо в силу определенных причин, в том числе и кармических, чувствовала необходимость родиться именно в этой семье. Интересно со стороны наблюдать за процессом физических родов, ибо в этом случае подмечаешь много неожиданных вещей, на которые иначе бы не обратил внимания. Например, видишь, что младенец, выбираясь из материнского лона, часто испытывает сильное давление в области головы и плеч, а иногда беспомощно хватает ртом воздух, словно ему трудно дышать. Именно эти ситуации и родовые травмы я и пытаюсь облегчить или уменьшить, прибегая к методу регрессивной терапии. Грудные младенцы ничего не видят, пока не выходят на свободу, в яркий свет дня или электрических ламп, где им очень холодно и где они чувствуют себя совершенно растерянными. Тогда они, как рассказал один субъект, видят людей, одетых в белое, но одетых совершенно иначе, нежели существа там, дома, которые тоже облачены в белые одежды. Им ведомы мысли и чувства всех присутствующих, и они очень не хотят разлучаться с матерью. Поэтому тот первый крик, который они издают при рождении, это на самом деле крик отчаяния, вызванный сознанием невозможности вступить в общение с этими странными существами в новом для них окружении. А затем на них накатывается мягкая волна забвения, под действием которой их крики ослабевают, а воспоминания о других планах и ином существовании разом тускнеют и уносятся прочь. Очень многих людей тревожит так называемая проблема народонаселения. Они говорят, что сегодня количество людей, живущих на Земле, в несколько раз превышает общее количество людей, когда-либо живших на планете, и это количество с каждым годом продолжает увеличиваться. Если это одни и те же души, которые вновь и вновь воплощаются в земную материю, то как тогда объяснить этот рост народонаселения? Очевидно, что люди, задающие подобные вопросы, страдают узостью мышления. Они считают, что все души, воплощавшиеся на Земле со времени появления на ней человечества, присутствуют на Земле все одновременно. На самом же деле это не так. Вот что поведал мне субъект. Мы понимаем твой вопрос, откуда, мол, берутся все эти новые души. Надеемся, однако, что ты понимаешь, что душ на самом деле во много раз больше, чем их проводников или носителей физических тел. Ибо можешь ты себе представить такое, чтобы тела разгуливали по земле без душ? Да, забавная была бы ситуация. Однако, как сказано выше, душ, готовых воплотиться, гораздо больше, нежели тел, готовых их принять. Поэтому большинство душ находится в процессе готовности, ожидая того часа, когда представится возможность воплотиться в тело, то есть появится нужный носитель. Я думаю, что главный аргумент, который приводят эти люди, состоит в том, что сейчас на Земле население больше, чем когда-либо во все прошлые времена. А если это все те люди, которые когда-либо жили на планете? Это неверно. Сама предпосылка неверна. Ибо случись так, что на Земле воплотились бы все имеющиеся души, то в духовном мире в таком случае не осталось бы ни одной и было бы некому, образно говоря, обслуживать клиентов. Поэтому по эту сторону жизни всегда должны быть и будут те, кто помогает, наставляет и руководит, поскольку если уж подходить к этому вопросу с чисто бюрократической или управленческой точки зрения, работа и здесь должна делаться точно так же, как она делается на вашей планете. Именно это я и пытаюсь донести до сознания всех этих людей, что не все сотворенные души – это души воплощенные. Это верно. Ибо никогда не будет такого, чтобы на этой планете собрались одновременно абсолютно все сущие души. Случись подобное, то нельзя было бы и шагу ступить по поверхности Земли, ибо люди просто стояли бы впритык друг к другу. Да уж, не хотелось бы такого. И нам тоже. Поэтому скажем так. Души инкарнируются на Земле в определенной последовательности, в зависимости от числа имеющихся носителей. Земля – это та экспериментальная область, которая дает возможность усвоить богатый жизненный опыт и вынести множество полезных уроков. А если главные уроки усвоены, то с остальными дело обстоит намного проще. Давай теперь поговорим о беззаветной любви, Долорес. Чтобы в полной мере понять, что такое беззаветная любовь, человек должен вначале ощутить ее противоположность, то есть почувствовать отсутствие в своей жизни той энергии, которую мы называем безграничной или беззаветной любовью. Поэтому в общей схеме или в общем плане эволюции жизни все устроено именно так, что человек – это как путник, уходящий из света во тьму, суровый, безжалостный мир, где отсутствует любовь и понимание, и вновь возвращающийся к свету, где его встречают добрые, гостеприимные хозяева, которые изливают на него безграничную, бескорыстную любовь. Здесь он быстро вспоминает о том, сколь недоставало ему этой любви там, на земле, и наиболее гармоничным образом черпает из этого рога изобилия. Это именно тот урок, который на данном этапе развития осваивает ваша планета. Отчужденность, дисгармония, царящие на ней, затмевают эту любовь до такой степени, что она подчас искажает до неузнаваемости. К счастью, этот период от любви ограниченной к любви безграничной близится к завершению, поскольку Земля и человечество в целом находятся на завершающих этапах развития. Ты можешь дать определение, что такое беззаветная любовь? Дать точное определение этой любви в системе ваших понятий и концепций в принципе невозможно, поскольку в вашем языке отсутствует должная терминология, так что овчинка выделки не стоит. Описать эту любовь еще можно, а вот дать ей определение нельзя. Ну тогда опиши или дай хотя бы аналог какой-нибудь. Наиболее близким и подходящим образцом или примером такой любви на вашей планете может служить любовь матери к своему ребенку. Ведь она любит свое чадо, невзирая ни на его социальный статус, ни на его возможные трения или нелады с обществом. Даже когда она видит, что ее ребенок преступил законы общества и должен понести за это наказание, ее любовь не остановится от этого ни меньше, ни слабее. Наоборот, она выказывает ему еще большую любовь и понимание, ибо именно в этот момент он нуждается в такой любви и понимании гораздо больше, чем когда бы то ни было раньше. Эту любовь мать дает своему ребенку, несмотря ни на что, не принимая в расчет никакие обстоятельства, и даже саму тяжесть преступления дает просто в силу того, что между ней и ребенком изначально существует нерасторжимая сердечная связь. Это и есть пример беззаветной, самоотверженной любви. Именно этому мы и должны учиться друг у друга. Да, именно этому. Но ты же знаешь людей, им не то, что самоотверженная любовь, но даже самая элементарная любовь дается с трудом. А многие этой идеи просто не приемлют, поскольку не понимают, зачем и кому это нужно. Да, это так. Для этого нужна мудрость, а мудрость, увы, дается нелегко. Это один из тех уроков, которые человечество усваивает с большим трудом. Но разве не эту самую любовь стремился донести до людей Иисус Христос в бытность свою на земле? О да, это неоспоримый факт. Он не только собой, но и всей своей жизнью воплощал эту безграничную любовь к счастью. Многие сегодня признают это и начинают все больше и больше осознавать своеобразие учения Христа. Однако на тонком плане таких уроков планируется гораздо больше, чем их осуществляется в плане материальном. Назови хотя бы несколько. За примером далеко ходить не надо. Взять хотя бы терпение и терпимость. Эти два понятия, как сиамские близнецы, где один дополняет другого, и где один без другого просто не может существовать. Это именно те уроки, которые мы должны усвоить, приходя на Землю? Да, потому что цельная и сбалансированная личность не должна испытывать недостатка в этих качествах. Мы обращаемся к тем из вас, кто чувствует, что жизнь гораздо обильнее и богаче всего того, что вы прочувствовали и пережили. Возможно, вы стремитесь к большему, но просто еще не нашли ту дверь, которая ведет к этому опыту. А этой дверью, если уж использовать ту же аналогию, является нечто иное, как ваш собственный разум. Высшая цель, к которой должно стремиться на физическом плане, это познание самих себя. С этой целью вам дается множество уроков, которые побуждают вас стремиться к познанию себя. Но чаще всего это познание достается дорогой ценой, через боль, муки и страдания. Взгляните как следует на розу, и вы увидите, что даже в этом столь прекрасном и совершенном по форме цветке всегда присутствует элемент боли. Ибо для того, чтобы по-настоящему насладиться красотой розы, ее необходимо вначале сорвать, а это сопряжено с опасностью уколоться о ее шипы. Этот пример вполне может быть использован в качестве аналогии для жизни на физическом плане, ибо даже в эти времена бедствий и хаоса мы призываем вас не забывать о том, что все выпадающие на вашу долю испытания вы выбрали себе сами. Вы, именно вы решили, что испытать и чему подвергнуться в жизни, так что вам и усваивать эти уроки. Таким образом, благодаря всему этому мучительному опыту, вы действительно сможете начать познавать себя. А если вам при этом удастся вынести из этого опыта необходимый урок, значит, ваши переживания были не напрасны. Помните о том, что вы – подлинные хозяева собственной жизни и судьбы. Вы, только вы, полностью контролируете то, что называется земным воплощением. Только вы решаете, где, когда и как. Перед вами открыты все пути и возможности выбора, но только вы – вы сами должны принять окончательное решение, ибо живя на этом плане, вы не можете не влиять на других индивидуумов. Вы влияете на них постоянно. Странно. Мне казалось, что в задачу человека не входит влиять на других людей. Одно дело доминировать, и совсем другое дело влиять. Ибо чему можно научиться, если вы ни на кого не будете влиять? Влияние само по себе не такая уж плохая вещь, ибо каждый человек наделен способностью различать хорошее и плохое. Вы просто как в мозаике выкладываете все эти элементы на стол и представляете другим решать, что именно выбрать. Да, на Земле царят беспросветная суматоха и хаос, но это совершенно естественно, ибо вполне соответствует циклической природе явлений, как они задуманы на этой планете. Однако с точки зрения вашей перспективы, вы находите это совершенно неестественным, ибо предпочитаете, чтобы все происходило должным образом. Однако будь все так, как должно, не было бы никаких изменений, и все оставалось бы неизменным во веки веков. Но разве в этом цель и назначение Земли? Нет. Земля – это полигон, поле битвы, игровая площадка, называйте как хотите. Поэтому для того, чтобы как-то увязать весь этот разнородный экспериментальный опыт, назовем его так, за отсутствием более приемлемой терминологии, необходимо иногда смещать акцентировку таким образом, чтобы одна из этих реалий оказывалась гораздо значимее, чем другая. Возможно, акцент в этом случае больше будет делаться не на игровую площадку, а на поле битвы и так далее. Просто приоритеты по мере необходимости перетасовываются как карты. И то, что вы воспринимаете как сдвиг или переворот, на самом деле является простой физической перетасовкой приоритетов. Поэтому наш вам совет: живя на Земле, полагайтесь больше на собственную интуицию и следуйте ее подсказкам. Это наиболее разумный выход, ибо то, что вызывает отвращение у одного, может быть очень желанно для другого. В этом смысле не существует какой-то жесткой, раз и навсегда установленной реальности, как не существует и конечной истины, ибо все относительно. Поэтому будьте осторожны, прилепляясь к той или иной истине, той или иной реалии, и смотрите, чтобы они не входили в конфликт с истиной и реалиями другого человека. Поэтому опять же, создавая те или иные реалии, никогда не забывайте включать в этот процесс альтернативу, так, чтобы проявлялось только то, что наиболее вам присуще, чтобы, так сказать, проявлялось то, что для вас необходимо. Но нам, живущим на Земле, очень трудно видеть гнев, боль и страдания других людей и воспринимать это как неотъемлемую часть эволюции. Да, это очень верная перспектива переживаний смертных людей. Это, возможно, одна из тех областей, которую многие работающие на этом плане совершенно не понимают. Но определять точку, на которой вы находитесь в данный момент в процессе эволюции, было бы бесперспективно, да и бесполезно. Ибо скажи мы, что это начало, и сердце преисполнилось бы великой печали, которая является всякий раз, когда знаешь, что все трудности пути еще впереди. А скажи мы, что это конец, сердце преисполнилось бы нетерпения, желая поскорей достичь того, что в данный момент в принципе недостижимо. Так что в этом смысле будет лучше всего принять тот факт, что мы просто находимся посреди разброда и хаоса, безотносительно точки отсчета, и продолжать жить и трудиться. А цикл пусть идет своим чередом. Самое важное для работы время – это всегда данный момент. А какой именно цикл претерпевает сама реальность – цикл стирки или цикл отжима – это уже не важно, ибо белье в любом случае будет выстирано. Да, мы и сами-то не знаем, в каком цикле находимся. Нынешняя эпоха – это время, когда души, решившие сойти на Землю, чтобы начать новый цикл жизни, либо безумно храбры, либо безрассудны. Тут все зависит от выбранной точки зрения. Одни делают это из чувства долга, потому что осознают необходимость прожить нужное количество жизни, чтобы смочь развиться до определенного уровня. Большинство же душ, обитающих в вашем мире, Это души вполне заурядные, тусклые, безрадостные, тяжелые на подъем. Другие же, более развитые, делают это с открытыми глазами, прекрасно сознавая, что будет тяжело. Но они знают, что придя в эту жизнь развитыми, смогут существенно улучшить свою карму, как знают и то, что смогут за одну жизнь добиться прогресса, на который, в противном случае, ушло бы две или три жизни. В данную эпоху, когда повсюду на планете царит материализм и очень трудно развиваться духовно под его спудом, такое вполне возможно. Эти более развитые души всегда пребывают в ладу и гармонии с собой и достигают значительного духовного прогресса благодаря той работе, которую осуществляют. Преодолевая сопротивление, которое в общем и целом присуще этому миру, они тем самым становятся гораздо сильнее, причем настолько, что им вполне под силу за одну жизнь добиться духовного прогресса, соизмеримого по величине с прогрессом двух или трех жизней. И когда они переходят на эту сторону жизни, они оказываются настолько развитыми, что их просят задержаться здесь немного подольше, чтобы они помогли в подготовке тех из нас, кто желает вернуться обратно. Но спустя какое-то время они говорят: «Знаете ли, мы бы тоже хотели вернуться, чтобы добиться еще больших успехов в деле духовного прогресса», и возвращаются. Именно таков установленный порядок вещей, и все происходит именно так. Мы хотим сказать всем, собравшимся в этой комнате, что каждому из вас в той или иной форме и в той манере, которая свойственна только вам, предстоит проделать это путешествие, ждущее вас впереди. Да что там, это путешествие предстоит проделать каждому, живущему на этой планете. Другое дело, что одни сознают это больше, чем другие. Нам всегда предстоит проделать один и тот же путь. Мы лишь идем в разных направлениях, не так ли? О да, это верно. Однако все пути в конечном счете пересекутся и сойдутся в одной точке. Просто на этом пути великое множество изгибов и поворотов. Верно. Удивительно то, что вся информация, изложенная в этой книге, была получена от самых разных людей, совершенно не знавших друг друга, людей разных профессий, людей с различными вероисповеданиями, и все же сведения, собранные ими в состоянии глубокого транса, не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Во многих случаях эти сведения, собранные вместе, настолько увязываются между собой, что кажется, будто они получены от одного человека. Сам по себе это довольно необычный феномен, ибо собранные вместе эти сведения составили солидный том, содержащий крайне познавательную информацию. Я рассматриваю это как доказательство того, что все субъекты, оказавшиеся в состоянии гипноза на стадии посмертного существования, видели и описывали одни и те же сцены. Но если они видели одно и то же, то получается, и я в этом абсолютно убеждена, что загробная жизнь – это вполне реальное, узнаваемое место, где существуют четкие правила и регламентации, и где за всем порядком следит особая духовная каста или иерархия развитых душ. Я отнюдь не претендую на то, что смогла осветить все вопросы, касающиеся столь глубокой и сложной темы, как жизнь после смерти. Так что читателям, вероятно, захочется задать многие другие вопросы, кроме тех, что освещены в этой книге. Вопросы, которые мне даже не приходили в голову. Но именно таков путь к знаниям, когда ты открываешь дверь и приступаешь порог в поисках нужной тебе информации, ища ответы на вопросы, многие из которых большинство людей не только боится задавать, но и просто не признает. Информация, полученная мною в процессе работы с субъектами, это всего лишь тонкая накипь на поверхности необъятной реальности. Она позволяет только мельком заглянуть в тот, другой мир, который все мы рано или поздно непременно посетим. И далеко не случайно, что сходная информация поступила от множества разных субъектов, ибо для того, чтобы было возможно столь разительное совпадение, они действительно должны были описывать одни и те же места и обстоятельства. Всегда очень непросто принимать другой образ мышления, который частично или полностью противоречит тому, что тебе внушали с детства. Но если во всей этой информации есть хотя бы небольшая доля истины, то она заслуживает того, чтобы ее исследовали и изучали. Но опять же, поскольку все это нам стало известно с чужих слов, то мы никогда не узнаем, насколько эта информация правдива, пока сами не проделаем то же путешествие. И если мы все же примем это знание из рук тех, кто это путешествие уже проделал и хранит память о нем в глубинах своего подсознания, то мы, по крайней мере, будем хотя бы на шаг ближе к пониманию этой пугающей неизвестности. Я уверена, что каждый из нас хранит в себе эти воспоминания, и они, возможно, однажды пробудятся и выйдут на поверхность, именно тогда, когда в них возникнет насущная необходимость. Мне кажется, что мои исследования очень напоминают чтение познавательной книги по географии, где описывается какая-то незнакомая экзотическая страна, лежащая где-то далеко за морями. И хотя мы знаем, что это место существует, поскольку оно подробно описано в книге, причем это описание сопровождается красочными иллюстрациями и рассказом о нравах и обычаях местного населения. Но пока мы сами там не побываем и не увидим все собственными глазами, эта информация так и останется всего лишь набором слов и иллюстраций. Возможно, автор что-то преувеличивает, возможно, что-то преуменьшает, а возможно, он передает лишь собственную точку зрения. И в другой книге те же факты будут поданы иначе. Когда мы путешествуем по территории другой страны, мы видим ее собственными глазами и, возможно, подмечаем что-то такое, на что другие люди совершенно не обратили внимания. Ибо все, что не случается с нами в жизни, всегда окрашено в тона наших собственных мыслей и переживаний. Таким образом, мы никогда достоверно не узнаем о том, что нас ждет по ту сторону жизни, пока в последний раз не покинем свое тело и не двинемся навстречу тому яркому свету, который знаменует барьер, отделяющий наш мир от другого. Но даже имея на руках то знание, которое я накопила в ходе моей работы, я не спешу совершать этот переход. По крайней мере, не сегодня. Я чувствую, что мне еще нужно много сделать и многого достичь на этом плане. А пока что для меня непреложно только одно. Изучая процесс смерти, я всегда оказывалась на празднике жизни. Думаю, что когда наступит время совершить этот переход, он уже не вызовет во мне того страха, с каким он ассоциировался у меня прежде, потому что я точно знаю, что не окажусь посреди чуждой, темной и пугающей неизвестности, а просто вернусь к себе домой, где так же, как и здесь, встречу множество знакомых, людей и привычных мест. Возможно, собранная мною информация позволит хотя бы немного приоткрыть завесу таинственности и заглянуть за горизонт, в то зазеркалье, которое всегда нам казалось миром теней. Но то, что мы увидим там, уже не будет казаться тьмой, как раньше. Нет, это будет пробуждением давно забытых воспоминаний, а воспоминания эти будут поистине прекрасными, потому что нашим глазам предстанет восхитительное по своей красоте зрелище. Я благодарна Господу за то, что мне было позволено общаться и вести диалоги с духами. То, что они мне рассказали, рассеяло завесу страха и сомнения и дало мне понимание того, что по ту сторону барьера меня ожидает лишь радостное возвращение домой.